В 1932 году, когда я навсегда ушла из нашей бинкурской квартиры, один не слишком злой остряк так рассказывал об этом. Она ему сварила борщ на 3 дня и перештопала все носки, а потом уехала. Это была почти правда. Медленно начала расшатываться моя крепость. Однажды я вернулась домой после 2 недель отсутствия. Это было весной 30-го года, когда я ездила гостить в Ниццу. И вдруг заметила, что моя чугунная порода собирается дать трещину. Не жизни собирается треснуть, до этого было еще далеко, но я сама. Если я распадусь на куски, — подумала я никому, ни себе, ни тем более ему не буду нужна. И мне вдруг пришло тогда на ум, что человек, то есть я сама, не котел, который чистит кирпичом, а может быть что-то более тонкое, более хрупкое, более хрустальное. Я вспомнила, как Вержинчик однажды в минуту своей милой и нежной иронии сказала мне: «Ты моя этрусская ваза», и как я громким хохотом ответила ей на это. Мне вспомнилась скребница, которой Селифан чистил дедушкиных лошадей, как я тогда непременно хотела попробовать, не лучше ли будет расчесывать мои длинные косы, которые, приехав в Париж, я срезала, этой лошадиной скребницей, чем частым гребешком, как это полагалось. Мне вспомнилась бархатная подушечка, которой дед причесывал свой цилиндр. Я никогда не думала, что, может быть, мне тоже нужна бархатная подушечка, а не толченый кирпич, не скребница, не барана, на которой я сама столько лет, сколько себя помню, ездила по собственной душе туда и обратно. «Итак, бархатной подушечки захотелось», — сказала я себе, пораженная воспоминанием. Но трещина во мне обозначилась, и я теперь смотрела со смешанным чувством любопытства и недоумения на то, как она разрасталась. Приведу письмо Ходосевича, написанное мне в Ниццу. 18 февраля 1930-го. Сейчас вторник, утро. Только что получил твое письмишко. Рад, что тебе хорошо. Обо мне не беспокойся, мои дела тоже неплохи. В воскресенье я весь день сидел дома, а вечером отнес К 100 франков и пошел в кафе. Вчера был в Соврзап. Там встретил Буниных. Вера Николаевна стала чем-то вроде тихой и улыбчивой идиотки. Объявила, что собирается ко мне. Я говорю: «Как? Помилуйте, рад бы, да вот НН в Ницце». «Это говорит ничего. Я именно к вам хочу прийти. Вы когда дома бываете?» Бунин ее урезонивает: «Да куда ж ты пойдешь? Позови его к нам, он же на холостом положении». «Нет, я именно к нему хочу». «О, Господи, неужели придет? Что я с ней буду делать?» Потом пошел в табак. Там Зина скрипом скрипит, а тебе ни звука. Позвала меня в пятницу обедать. Пойду. Еще звали К и Вишняки. Но я отказался. Пойду только к Мережковскому и в субботу к Жене. Вчера после обеда чудного, домашний стол — великая вещь. Я отдыхал, потом брал ванну, или меня брала ванна, что гораздо точнее, живописнее и как-то сладострастнее. Потом писал. Всего написал я после твоего отъезда за 2 дня, 4 страницы. Это нормально. Но сегодня я все написанное буду переделывать. Это уже хуже. Вечером иду на писательский обед. Но весь день буду работать, а потом завтра, весь день, послезавтра и так далее. Хронику я отвез еще в субботу. И теперь у меня до будущего понедельника только один обязательный дневной выход. В субботу к Жене. Даже забавно. Вишняк сказал, что Алданов меня собирается звать к себе на четверг, у них прием. С Кутеповым что-то осложняется, ибо сегодня прочел в газетах, что кабинет Тардье пал. Пал он по второстепенному финансовому вопросу, но накануне запроса о советах коммунисты, социалисты, рад, соц и радикалы соединились так, как я предсказывал. Ты надо мной смеялась? Все поражены неожиданностью, а я не поражен. Посмотрим, что будет дальше. Вся эта публика оказалась умнее, чем я думал. Она свалила кабинет накануне интерпелляции, что, конечно, очень находчиво и тонко. Я заказал не 3, а 4 бутылки лекарства. Вчера получил и начал пить. Пиши мне всю мелюзгу, я хочу знать, что и как, где был, кто что ел, а что только нюхал. Будь здоров, не уставай. Я по тебе еще совсем не скучаю, время дьявольски заполнено. Работа, хозяйство, то да сё. Пасьянсов не раскладываю совсем. За все время 2 разложил, вчера вечером. Целую ручки-ножки и бегу опускать это письмо и менять 100 франков, потому что того и гляди, придет прачечная девчонка. Открытки пошли обязательно. А также нашей консьержке, из которой бьет фонтан материнской нежности ко мне. Как ты хорош! Я молю Бога о хорошей погоде в Ницце. У нас второй день мороз, а сегодня ночью был снег. Все белое. Я не простужусь. Пиши чаще. 2 следующих письма относятся к тому же году. Ходосевич осенью поехал в русский пансион Арти работать над Державиным. Арти, 29 октября 930-го. Я доехал благополучно и поселился в Прокопенковской комнате, где, оказывается, тепло. Впрочем, топит на совесть. В комнате просторно. 2 стола, общей длиной больше сажени, сдвинуты у меня рядом. Бумаги и книги на них разложены в упоительном порядке. Перед столами 2 стула, и я не двигаю книг, а пересаживаюсь сам. Очень удобно. Лампа пристроена и сияет, озаряя все поле действий. На правом фланге машинка. 30 октября. Вот так выспался. С 10 до 9:30. Видел во сне, будто Гукасов устроил тир из живых детей и подстрелил одного мальчика. Еще видел царевича Алексея. Одним словом, мальчики кровавые в глазах. Должно быть, это потому, что меня немножко тревожит хроника. Не можешь ли вечером в пятницу послать мне 2 страницы от руки написанных? Я получу их утром в воскресенье, перепишу, прибавлю кое-что от себя. У меня есть тема на целую страницу. И пошлю в тот же день. Ах, если бы ты это сделала! Ну, хоть утром в субботу пошли. Напиши, кого и что видела, и вообще разное, а то вдруг я заскучаю. Поцелуй себя и кису. Промывай ему уши. 3 ноября, понедельник. Перед ужином. Вчера кончил министерство, и его сегодня послал Маковскому. Нынче день ясный. Ходил гулять. Воздух такой прозрачный, что видно домики вдали, которых не видно летом. Потом читал, делал выписки и фишки для дальнейшего. После ужина надеюсь написать переход от службы к Шишкову. Конец 8 главы. А завтра засесть за Шишкова. До сих пор не брился. Но завтра приезжает какая-то мамаша с какой-то дочкой, и я решил окрасавиться, чтобы их не пугать. Они в первый раз. Пожалуй, и без моей бороды ужаснутся. Мокровато, скучновато, грязновато. Да как-то и хамовато. С.М. малосносный мужчина, хотя дружба наша отнюдь не омрачена ничем. Но есть с ним за одним столом скучно. Вот Державин все у императрицы обедал, а меня и Цетлина не зовут. Засим иду ужинать. Завтра утром еще напишу что-нибудь, если будет что. Впрочем, всегда можно поговорить о моей любви к вам, Нися. Эта тема неиссякаемая. Боже, как ты хорош! 4-го, вторник. Спасибо за деньги. Получил сразу 3 пакета газет. Что-то медленно, едва заметно, начало портиться, изнашиваться, сквозить. Сначала во мне, потом в течение почти 2 лет вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию. То, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию. Мера всех вещей вдруг перестала быть, вернее, потеряла смысл и, как пар, рассеялась. Я портилась и портила все вокруг себя и начала опасаться, что испорчу наше с ним общее, не замечая, что этого общего уже нет такого, каким оно было еще недавно. Во мне образовались какие-то узлы, и я стала бояться о них думать, чувствуя, что надо уже не думать, а поступать и действовать. Я стала бояться свободного времени, и впервые в жизни мне стало казаться, что время остановилось. Куда ему двигаться и зачем? Но мне хотелось, чтобы оно шло скорее, привело меня к решениям. Вся жизнь вокруг оказалась не то. Не то было утром, когда я слонялась без всякого дела по комнатам. Ходосевич просыпался иногда в 11, иногда в 12. И днем, когда я не могла ни читать, ни писать, и, наконец, вечерами, которые всегда были немного меланхоличны, а теперь были страшно печальны. Я помню, что много ходила по городу, по далеким, незнакомым мне до того кварталам, где-то у Перлашес или за Бют-Шомон. Помню одну прогулку по берегу канала Сен-Мартен. Помню хорошо, хотя хотела бы забыть ее. Я иногда больше не чувствовала себя живой. Я чувствовала себя надломленной внутри всеми этими годами, этой жизнью, всем, что случилось со мной. Да, я сломалась, думала я, и теперь я никому не нужна, а главное, себе не нужна. И, конечно, ему. И мелочи раздражали меня, пустяки, о которых не стоило и думать, которых я раньше не замечала. И, кажется, они раздражали и его, но он этого не показывал. Может быть, я и сама раздражала его. Может быть, он видел все то, что происходило со мной, но молчал и ждал, думал, что все образуется. Но никогда ничего не образовывается. Таков закон жизни. На что я ему такая, думала я? И себе на что? Хорошо было бы приходить к нему раз в неделю в гости, и тогда все опять было бы по-прежнему. Я была бы опять не разбитой, цельной, не сломанной, и могла бы, как прежде, быть для него тем, чем он хотел, чтобы я была. Действительность научила меня, что даже тогда, когда ничего не происходит, ничего не стоит на месте. Может, ровно ничего не случится, а человек не тот, что был. Мир не стоит, мир движется. Сегодня не похоже на вчера, и зафиксировать что-либо даже в себе самой невозможно. С утра до вечера человек уходит далеко. Происходят таинственные процессы. Ни на мгновение не прекращается возникновение звеньев, цепи, мутаций, переходов. Я знаю теперь, чего не знала тогда, что я не могу жить с одним человеком всю жизнь, что я не могу делать его центром мира навеки, что я не могу принадлежать одному человеку всегда, не калеча себя, что я не скала, а река. И люди обманываются во мне, думая, что я скала. Или это я сама обманываю людей и притворяюсь, что я скала, когда я река? В моем непостоянстве, каким я вижу его теперь, в свете собственной жизни, в свете жизни других людей, моих современников, я принадлежу к огромному большинству живых. Не все считают нужным признаться в этом непостоянстве даже себе. Одни считают, что они все равно ничего в себе изменить не могут, и значит, надо это принять и с этим примириться. Другие подавлены чувством вины, но бороться не в силах. Третьи считают, что до подходящего случая, если таковой представится, они кое-как будут терпеть и надеяться, что все обойдется. Четвертые ждут, что они с годами изменятся, завянут, устанут и примут статус-кво. И, наконец, пятые думают, что иначе и быть не может, что это следствие процесса жизни. Сначала трещина во мне, затем трещина в нашей общей жизни. Эта жизнь начинает идти к концу. В те годы мы начали время от времени разлучаться, иногда на 3 дня, иногда на неделю, иногда на 2, и каждая разлука все явственнее показывала мне, что скоро я начну другую жизнь. Разлуки были случайные, но естественные. Он уехал в Версаль дописать главу Державина, которая не давалась. Я уехала на 3 дня к Мережковским, в Торран, на 2 дня к Вержинчик, в Перакаву. Он уехал на 2 недели в Арти, под Париж, измученный трудностями в возрождении. Я вернулась в Париж с Ривьеры, где мы жили с Вейдле и его будущей женой, одна, чтобы подготовить все к его приезду. И каждый раз я чувствовала все сильней, когда оставалась одна, тот полубезумный восторг быть без него, быть одной, свободной, сильной, с неограниченным временем на руках, с жизнью, бушующей вокруг меня, с новыми людьми, выбранными мною самою. Когда мы опять возвращались друг к другу, смирения во мне уже не было. Он теперь вечерами раскладывал бесконечные пасьянсы под лампой и садился работать после полуночи, после того, как я ложилась спать. Мое беспокойство, быть может, мешало ему. Я сама чувствовала, как оно распространяется по всему дому. Проработав часов до 6 утра, он ложился и просыпался около 2. В это время, большую часть утра, убив на домашние дела и позавтракав, я уходила в библиотеку, в редакцию, бродить, возвращалась 5 часов, готовила обед и после обеда уезжала от пасьянцев и его жалоб и страхов на Монпарнас, в Селект, в Наполи, где в 30-м, 31-м, 32-м году собиралось иногда до 20 человек за сдвинутыми столами, и не только младших, но и старших, Федотов, Зайцев. Иногда уходил и он играть в бридж в кафе «Мюрат» у Порт-Отей, и когда я возвращалась, его часто еще не бывало дома. Засыпая, я слышала поворот его ключа в замке, я вставала, готовила ему чай, сидела с ним, пока он не уходил к себе и не садился за письменный стол. Теперь я знала, что уйду от него, и я знала, что мне надо это сделать как можно скорее, не ждать слишком долго, потому что я хотела уйти никому. А если эта жизнь будет продолжаться, то наступит день, когда я уйду кому-нибудь, и это будет ему во много раз тяжелее. Этой тяжести я не смела наложить на него. Я должна была уйти никому, чтобы не нанести ему слишком большой обиды. Я не обманулась, когда обдумывала все это. Первым его вопросом было «кому?». И в ту минуту, как никогда, я почувствовала огромное, легкое счастье чистой совести. «Никому». Но через несколько дней он спросил еще раз «кому?». «К? К? С? К? А?». Мне стало чуть смешно, и я сказала, «На чем мне поклясться? На Пушкине?» В последние недели нашей общей жизни его стали заботить мои денежные дела, как я собираюсь сводить концы с концами. Расчет моей плановой бедности был следующий. Комната в гостинице — 300 франков в месяц, еда — 10 франков в день, итого 600. Эти 600 франков в месяц я могла заработать в последних новостях. Два обязательных фельетона, иногда литературная заметка, кинокритика. По воскресеньям работа машинистки в редакции. Ну а починка туфель, прачка, книжки, одежда. Как-нибудь, что-нибудь придумаю. Набежит из современных записок. Он не мог помочь мне, но обещал оставить мне литературную хронику Гулливера. Я за это была благодарна ему. Я оставила в квартире все, как было. Я взяла два ящика своих книг и книжную полку, два чемодана с платьями и бельем и картон с бумагами. Все кругом продолжало стоять, как если бы ничего не случилось. Петух на чайнике, мебель и мелочи, лампа и диван, гравюры старого Петербурга, которые я когда-то купила в Латинском квартале на его карточный выигрыш. Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. Но его внимание было в последние дни обращено в другую сторону. Нынче днем он сказал мне, зайдя на кухню, где я варила ему борщ на три дня, «Не открыть ли газик?» Теперь в открытом настежь окне он стоял, держась за раму обеими руками в позе распятого, в своей полосатой пижаме. Был конец апреля 1932 года. Я нашла комнату в отель «Де Министер» на бульваре Латур-Мобур, между Сеной и Эколь-Милитер, в квартале, который всегда любила. Его широкие улицы, обсаженные деревьями, были тогда еще тихи и пустынны. Дворец инвалидов был виден из моего окна, а по другую сторону мигала огнями по ночам Эйфелева башня. Комната была на шестом этаже, подниматься надо было по узкой крутой лестнице. Окно было в скошенной крыше. За ширмами, где был умывальник, стояла спиртовка, на которой я могла вскипятить себе чай, так что не всегда я обедала в сухомятку. В тот первый вечер я расставила книги и повесила платье в шкаф, разложила бумаги на маленьком шатком столе и повалилась в постель, как только стало темно. От усталости я ничего не понимала, в голове не было ни одной мысли, в теле вовсе не было сил. Я спала до 4 часов следующего дня, когда он пришел посмотреть, как я устроилась, и повел меня обедать. А вернувшись, я опять повалилась, едва успев раздеться, и опять спала до следующего вечера. И так продолжалось 3 суток, пока на 4-й день я не проснулась в обычное время, 9:00, и, взглянув на потолок моей мансарды, поняла в одну единственную, закругленно обнявшую всю меня, сияющую радугой, минуту, все, что я сделала. Я ходила в тот день по каким-то садам, сидела под зеленевшими деревьями, слушала, как идет под мостами река, с тем же сквозь всю меня движением, с каким идет городская толпа. Я, кажется, перед самым закрытием забрела в Лувр и там бродила в египетском отделе, где раньше не бывала. А, услышав звонок, бросилась к выходу и опять сидела под деревьями, и опять стояла на мосту. И потом одним махом взбежала к себе все 6 этажей и открыла какую-то книжку, взятую с полки, потом другую. Все было моим, и сама я была ничьей. Это казалось таким невероятным, невозможным, непомерным счастьем. Что я буду делать с ним? Куда его дену? Как спрячу? Все месяцы этого жаркого лета в пустом городе с долгими знойными днями и короткими грозовыми ночами я читала. Я с утра еще лежа в постели открывала книгу, и так продолжалось до ночи. Я уходила на Шан-де-Марс, и там продолжала читать, или садилась в кафе, и за чашкой кофе продолжала чтение. В комнате моей под крышей было невыносимо жарко, и невозможно было спать, и я продолжала читать ночью. Из всего, что было прочтено тогда, самым драгоценным были великие нашего века — Лоуренс, Хаксли, Вирджиния Вульф, Джойс, в переводах, конечно, Валерий, Клодель, Жид, Кафка и перечитанный той осенью Пруст. Книга для меня всегда двуострое оружие. Она беспокоит меня и организует меня, переворачивает меня и ставит на место, строит. Она накладывает мне на глаза собственный свой рисунок и снимает с моих глаз пелену. С этого 1932 года я редко стала возвращаться к старой литературе и начала остро любить все наше. О старой литературе Шатобриан когда-то выразил замечательную мысль: только его XVIII век я заменяю XIX. Он сказал в «Замогильных записках»: «Когда я перечитываю большинство писателей XVIII века, я смущен и тем шумом, который они произвели, и моим прошлым восхищением ими. То ли язык пошел вперед, то ли он отстал, то ли мы шагнули в сторону цивилизации, то ли отступили от нее в варварство, но только мне совершенно ясно, что я нахожу что-то поношенное, что-то выленившее, что-то тусклое, едва живое и холодное в авторах, которые составляли упоение моей юности». Даже в самых великих я нахожу недостаток чувства, бедность мысли и стиля. Я поняла в тот год, что все новые, современные нам политические, экономические, психологические и любовные отношения лучше всего выражаются интеллектуальной инверсией и иронией художественного слова. Когда снимаешь инверсии и иронии, тысячелетний покров и обнажаешь жизненные отношения между людьми, чтобы через инверсию и иронию в косвенном подходе приблизиться к ним и ухватиться за них. В мире остался только человек, описание природы, в которой он живет, прогулки в его семейные дела, производственные отношения имеют второстепенный интерес. Только он сам важен в своей современности, а все остальное есть двухмерное прошлое, в котором действовали слабые в функциональном смысле законы. Для всей великой старой литературы, кроме нескольких исключений, которым принадлежат греческие трагики, Шекспир и Сервантес, я должна делать усилия исторического воображения, и это усилие затем удерживать. И только новая литература, как воздух, входит в меня. Новый человек, живущий в условиях новой технологии, есть прежде всего новая идея о человеке, но новой идеи не бывает без обновления стиля. И потому в обновленном стиле все наслаждение, идущее на меня от нового искусства. Нашим несчастьем, трагедией нашей, младших в эмиграции, было именно отсутствие стиля, невозможность обновить его. Стиля не могло быть ни у меня, ни у моих сверстников. Один Набоков своим гением принес с собой обновление стиля. Не вопрос тем, не вопрос языка был для эмигрантской литературы роковым. Роковым был для нее вопрос стиля. Старшие откровенно признавали, что никакого обновления стиля им не нужно. Были старые, готовые формы, которыми они так или иначе продолжали пользоваться, стараясь не замечать их изношенности. Те из младших, которые были талантливы, только могли модулировать эти формы. «Не может быть обновления идей без обновления стиля», — говорит Шатобриан. Не в структуре фразы, ни в словаре, мы не принесли в литературу ничего нового. Наше новое тогда могло быть только в мутациях содержания. Этих мутаций ждал от нас наш малый круг читателей, критиков, сочувствующих. Но мутации содержания без обновления стиля ничего не стоили, не могли оживить того, что по существу мертвело. Безвоздушное пространство, отсутствие страны, языка, традиций и бунта против них, как организованного, так и индивидуального, было вокруг нас не потому, что не о чем было писать, а потому что при наличии тем общеевропейских, российских, личных, исторических и всяких других не мог быть создан стиль, который бы соответствовал этим темам. Эта драма литературы в изгнании есть еще одно доказательство, если оно кому-нибудь нужно, что содержание произведения есть его форма, а форма есть содержание. Кое-что в нашем эклектизме иногда как будто бы обещало настоящее искусство или указывало направление, откуда оно могло прийти, но в итоге осуществлено было слишком мало. Здесь я осужу не только мое поколение, но и себя самое, конечно, вполне допуская, что через 50 лет будет вынесен нашему периоду русской литературы иной, более мягкий приговор. Было также усиленное давление со стороны тех, кто ждал от нас продолжения бунинско-шмелевско-купринской традиции реализма, и их термин не мой. Попытки выйти из него никем не понимались, не ценились. Проза Цветаевой, едва ли не лучшее, что было в эти годы, не была понята. Поплавский был прочтен после его смерти. Ремезова никто не любил. Я сама слышала, как Милюков говорил: «Окончил гимназию, окончил университет, а Цветаеву не понимаю». Если человек не понимает чего-то, значит, он не годится для того места, на котором он сидит. Но на это дерзкое замечание, сделанное за его спиной в полголоса, ответ был один — газета, прежде всего, политическое и коммерческое дело. Литературу мы только терпим. И вдруг перед самой войной раздались голоса. А что, если от всей четверти века изгнания останется только литература? Пусть даже плохонькая, пусть едва живая, едва самостоятельная, но все-таки что-то сказавшее. А вся политика, непримиримость и соглашательство, засыпание рва и углубление рва есть нуль, который рассеется дымом, не оставив и следа. А что, как стишки и рассказики? Требование редактора газеты было всегда одно и то же. С сюжетцем будут жить дольше, чем передовые самого Павла Николаевича, чем исторические рассуждения, не без симпатии к российским монархам Фондаминского или белая идеология правых, самые имена которых исчезнут без следа. Откуда впервые раздались эти голоса, я не помню. Может быть, это сказал Ходасевич, может быть, Федотов, может быть, кто-нибудь из молодых что-то ляпнул, или случайный оратор какого-нибудь литературного или политического собрания изрек это с эстрады. Или вопрос этот был сформулирован в гостиной Цетлиных как парадокс, над которым посмеялись. Эстетических идей не было почти ни у кого, словно из века символизма мы шагнули назад, когда считалось, что для писания стихов нужны известные правила, а проза пишется самотеком. Их не было в современных записках, потому что ни Фондаминский, ни Руднев, ни Вишняк не имели ничего общего с литературой. Их не было и в числах, где были сделаны некоторые попытки, однако не была найдена терминология, чтобы сказать о насущной беде. Редактор чисел жил верой в чудо, что было естественно, так как к этому времени он впал в религиозный фанатизм и сравнивал свою подругу с Христом, потеряв всякое чувство меры. Но чудо не произошло. Русский бог отказывался помогать нам. Я пришла к прозе в середине 20-х годов. Первые мои рассказы были напечатаны в «Днях» и в «Новом доме». В этих рассказах видна полная неопытность слова, но где-то между строками можно найти что-то похожее на живое воображение и попытку символизации. Затем, когда я пришла в «Последние новости», я начала свой цикл «Бинкурские праздники», который продолжала несколько лет. Это была лирико-юмористическая, иронико-символическая серия рассказов о жизни русских в Бьянкуре, русских нищих, пьяниц, отцов семейств, рабочих Рено, певцов, поющих во дворах, деклассированных чудаков. Был рассказ о 12-летней девочке, подобравшей чужого ребенка, о бывшей графине, стоящей в воскресенье на паперти православного собора с памятником Николаю II у левого клироса, о генералах, подающих в ресторанах, и полковниках с выпеченной грудью, которые ночью шоферы такси, а днем пишут мемуары об ошибках врангелевского отступления. Рассказы были неровные, некоторые написаны наспех, с невысокого уровня эффектами, но, по крайней мере, половина из них любопытна. Есть в них следы Гоголя, Зощенки, скверного анекдота и Антоши Чехонте, и следы меня самой, ищущей бытового слова, сюжета с лирико-космической стороной жестокого романса и со слезой, напоминающей не человеческую, но сырную слезу.